Глава 12. Прочь с глаз. Холодно не было и не было темно. Я оказалась внутри чего-то без конца и без начала, как случалось в снах. Под ногами было что-то мягкое и знакомое моему сердцу. Когда я открыла глаза, одного взгляда оказалось достаточно, чтобы все понять. Я видела горные вершины и вековые леса. Прозрачные озера в окаймлении папоротника, бесконечные долины, знакомые облака и реки, сверкавшие как хрустальные ленты. Это моя Канада. Все здесь было как прежде, дышало гармонией. Именно там я его и увидела. В отражении горизонта он будто светился. От него падала тень, и на земле оставались следы от шагов, чего не было в моих снах. Папа пришел встретиться со мной. Более реальный, чем когда-либо. Я видела только его силуэт, но ощущала его присутствие так отчетливо, как никогда раньше. И еще я видела его теплые глаза. Он остановился передо мной и улыбнулся. «Айви», — сказал он не своим голосом. Я с отчаянием всматривалась в каждую черточку его лица, но видела лишь странный мягкий свет. Я протянула к нему руки, но он не взял их в свои. «Останься со мной, никогда больше не покидай меня!» Хотела я сказать, но в сдавленном горле как будто стояла вода и не давала говорить. «Айви», — сказал он снова, не шевеля губами, — «прекрасный и самый родной мой человек». Кончики пальцев онемели, когда я попыталась взять его за руку, а она была ледяной. «Не оставляй меня, пожалуйста!» Теперь подушечки пальцев горели, и чем отчаяннее я тянулась к нему, тем меньше чувствовала их. Позади него поднималось солнце. Оно становилось огромным и вскоре заняло собой все пространство. «Айви!» — услышала я, прежде чем небо рухнуло. «Нет, нет, нет, пусть это длится!» Мне хотелось остаться там, в том чудесном месте. Там, где был папа, где был дом, свет, в котором сияла даже моя бледная кожа. Потом все исчезло, и меня обдало ледяным холодом. Долгий прыжок души в пустоте. Изрыгнулась вода, стоявшая в горле. И еще, и еще. Первое, что я почувствовала, — свое дыхание. Глухое и хриплое. От очередного спазма скрутило внутренности, меня рвало водой, потом перестало. Тело трясло мелкой дрожью. Тяжесть в голове, соль на языке, горящая грудь, скукоженные в судороге мышцы. Мало-помалу вернулось зрение. Я поняла, что лежу на боку. Подо мной был песок, было солнечно, ветер. Блестит полоска океана. Океан. Реальность обрушилась на меня в одну секунду. Я вспомнила удары в толще воды, беспомощность, жуткий страх, чувство, что умираю, и мне стало страшно. Я снова оказалась во тьме, в черном хаосе. Паника превратилась в крик, который вырвался из моего живота, а затем замер на моих губах. Я откинулась на спину. Зрачки перестали метаться, как встревоженные насекомые, и остановились на том, что было надо мной. И как будто небо упало во второй раз. И весь мир затих, усмиренный коротким вздохом, коснувшимся моего лица. Надо мной склонился Мейсон. Ни папа, ни Джон. Он с полуоткрытым ртом, лихорадочно красными губами, мокрыми волосами, с которых мне на щеки падали колкие капли. Он смотрел на меня испуганными глазами, как будто я была чем-то страшным и прекрасным одновременно. И когда я встретилась с этими глазами, блестевшими в свете дня, я окончательно потеряла какую-то важную часть себя. «Айви!» — позвал он. И я услышала, как вселенная взрывается в моих ушах. Что-то с грохотом сломалось, меня разорвало надвое. Сердце бухало, горело, глухие удары пульсировали в горле. Я дрожала, потрясённая, пытаясь собраться заново, но слишком поздно. Теперь мне нет спасения. Пусть я лежала там, солью во рту, дрожа от холода всем телом. Пусть я все еще чувствовала удары океана и то, как меня затягивает тьма. Все это было уже неважно. Я хотела только одного. Чтобы он и дальше так смотрел на меня, как смотрит, только увидев смерть. Я хотела, чтобы он смотрел на меня. Хотела чувствовать на себе его дыхание, его запах, видеть пронзительный взгляд. Мне хотелось поговорить с ним, понять его, услышать и узнать его, и увидеть, как он мне улыбается. Он не подпускал меня к себе. Прогонял, отталкивал, заставлял чувствовать себя чужой. И все равно его голос проник в меня. Он как будто врос в мою плоть, и вырвать его было уже невозможно. Он слился с моей подругой тьмой, сотворив великолепные созвучия. И теперь осколки моей души танцевали под эту музыку. Вот что со мной произошло. И бесполезно бороться с этой истиной, отвергать ее. Я нахмурила брови и заплакала бы, если б могла. Но его глаза утешили меня и увлекли за собой в безопасное место и приговорили меня к пожизненному мучению. Когда Мейсон смотрел на меня, я была снегом на солнце и только. В нем тысячи красок, и я, белая, как слоновая кость, окрашивалась в его цвета каждой его мыслью, его прикосновением, взглядом, вздохом. И теперь он был здесь. Великолепное видение в пучине страха. Свет во мраке, в котором я думала, что потеряюсь, а нашла его. Это было до боли прекрасно. Боже, Мейсон был таким красивым, что я могла умереть, просто глядя на него. Мне, которую завораживал бутон подснежника или блеск рыбьей чешуи, когда я проводила по ним пальцем, теперь хотелось прикоснуться к нему, стереть капли с его лица, почувствовать тепло его кожи под своими холодными ладонями. Это безумие, но мне хотелось остаться там навсегда, в отражении его глаз, с горячим песком под руками и с тенью смерти, которая еще не отступила. Мейсон протянул ко мне руку, но она замерла в неуверенности. Его пальцы подрагивали, как и мои. Я не замечала шедших к нам людей, пока они не оказались рядом. «Ави! Как она, боже мой, она дышит!» «Не наваливайтесь, дайте ей продышаться!» Они все были здесь, вокруг меня. Чья-то рука попыталась меня коснуться, но не успела. У Мейсона на скулах заходили желваки. Темные глаза свирепо заблестели. В следующий момент он грубо притянул меня к себе, спасая от этого прикосновения. «Нейт, я тебя прибью!» — прорычал над моим ухом Мейсон, и я вздрогнула, как от грохота при землетрясении. Мейсон был холодный, как лед, возможно, даже холоднее меня, но его тело вибрировало силой и жизнью. От ударов его сердца кровь во мне, кажется, бежала быстрее. Шумное дыхание Мейсона будто проникало мне в душу. Он возвращал меня к жизни. Сейчас я была уверена, что смогу существовать только в соприкосновении с ним. Мое сердце могло биться только так, в отчаянном симбиозе с его сердцем. Нет, так не получится. Неважно как, но для моего же блага я должна любой ценой избавиться от этих чувств. Я бесконечно долго пробыла на спасательной станции, куда меня сразу доставили на джипе. На меня надели кислородную маску, завернули в спасательное одеяло, все шло по протоколу. Меня осмотрели на предмет видимых травм, расспросили о том, как такое со мной случилось, я рассеянно отвечала на вопросы. В груди не болело, в легких не было хрипов и прочих подозрительных звуков, но наблюдалась тахикардия, учащенное дыхание, как будто я надувала крошечные воздушные шарики. Мне сказали, чтобы я не волновалась, потому что это нормально. Предсказуемая реакция организма на стресс. Когда уже ближе к вечеру мы с Мейсоном ехали домой, в машине царило молчание. Я испытывала странное чувство отчужденности от окружающей жизни. Небо было синим, птицы еще щебетали, а мой мир перевернулся с ног на голову. На пляже во мне как будто произошел взрыв. Ум и сердце контузило. И последствия этого потрясения я ощущала до сих пор. В голове не было ни одной ясной мысли. Особенно сейчас, когда Мейсон сидел рядом за рулем, и мои пальцы едва заметно дрожали. «Не будем ничего рассказывать отцу, ладно?» — сказал Мейсон, останавливая машину за домом. Все это время я смотрела на свои руки, сложенные на коленях. «Да, не будем. Джон сошел бы с ума, расскажи моему. Тем более после всех принятых им мер предосторожности. Впервые мне стало стыдно за себя». Я вообще-то никогда не была легкомысленной. Всегда думала, прежде чем действовать. Я уравновешенная и ответственная. А сегодня повела себя как дура. Однако я не могла удержаться от того, чтобы не задать этот вопрос. «Это был ты?» — спросила я. «В смысле?» Мейсон повернулся, и я пожалела, что спросила. Я боялась услышать ответ, но когда я встретилась с ним взглядом, то почувствовала, что всем своим существом хочу, чтобы он сказал. Да, это он бросился в океан и вытащил меня на берег. И сделал это в порыве необъяснимого и глубокого чувства. Того самого, которое мучило меня сейчас, когда я сидела в его машине. А главное, что он сделал это ради меня. Ради меня, а не ради Джона. Они сказали, что первое время у тебя может быть головокружение. Бормочет он. Его голос мягкий. Он смотрит на меня и добавляет. Тошнота или панические атаки. Я в порядке, перебила я. Это ложь. Мне нехорошо. Я упорно бодрилась, чтобы казаться сильной. Но на самом деле я как пришибленная и испуганная. Я бродила по миру, которого не знала, погруженная во тьму, забравшую у меня свет. Я постоянно боролась с болью, которая уничтожала мою душу, а теперь еще воспылала чувствами к парню, который меня на дух не переносит и постоянно прогоняет с глаз долой. Я не выдержу новых ударов. Нет. Сегодня я чуть не погибла. Меня спас Мейсон, который показался мне ангелом, сошедшим с неба. Но только потому, что я переживала сильное эмоциональное потрясение. Даже у спасенного животного возникает что-то вроде симпатии. Чувство привязанности к своему спасителю. То же самое произошло и со мной. Минута слабости. Нужно заглушить в себе эти чувства. Я отвернулась и вышла из машины, намереваясь уйти от Мейсона побыстрее, но не сделала ни шагу. От внезапной боли в ноге я даже схватилась за дверцу. Только сейчас я заметила покраснение и припухлость на лодыжке, там, где лишь врезался в кожу. И как я раньше не заметила... «Что с тобой?» — спросил удивленный Мейсон. «Ничего». Мой ответ прозвучал слишком сухо, но я не хотела признаваться, что в затруднительном положении. Только что мысленно я провозгласила эмоциональную независимость от Мейсона. И уже нуждалась в его помощи. Да, смешно. Я приехала из края суровых зим и знала не только, как выжить в одиночку в лесу, но и как о себе позаботиться. А потому закинула рюкзак на плечо и с гордым видом пошла к дому. С каждым шагом боль жгла сильнее, и как бы я ни старалась, ни хромать не получалось. Наверное, я выглядела очень жалко, потому что Мейсон снова позвал. «Айви!» Но я не отреагировала. Добралась-таки до входной двери и вошла в дом. Его уверенные шаги отдавались эхом позади меня, пока я ковыляла к лестнице. Я сглотнула и подняла глаза, критически оценивая бесконечную последовательность ступенек. Лестница оказывается такая длинная. «Эй!» Оклик Мейсона послужил сигналом для старта, и я сделала первый шаг. От боли в лодыжке я прикусила язык. Я упала бы, если бы Мейсон не подхватил меня за руку выше локтя. «Можно узнать, что ты делаешь?» — резко спросил он. Я взглянула на Мейсона, и он сильнее сжал руку, как будто хотел притянуть меня к себе. «Иду в свою комнату». От футболки Мейсона пахло морской солью, а еще я чувствовала слабый запах его парфюма и силу, исходящую от его широкой груди. «Идёшь в комнату? Ты еле на ногах стоишь», — резко возразил он, как будто упрекал меня в этом. «Что у тебя болит?» Я отвернулась, потому что его близость, его голос наполнили меня чувствами, которые я изо всех сил старалась в себе подавить. «Лодыжка». Пришлось переступить через гордость. Лишь несколько раз сильно потянул меня за ногу. Я закусила губу. «Доволен?» Мейсон молчал. Я только что призналась в своей слабости и сразу упала духом. Мне вдруг захотелось, чтобы он увидел меня в моем доме, чтобы посмотрел на настоящую меня, на ту, которая бродит с ружьем по высокой траве и любит читать по вечерам при свете камина. «Почему ты не сказала раньше?» Я упрямо смотрела в сторону, и услышала вздох раздражения, но и одновременно сожаления. Затем он подошел ближе. «Ладно». Я моргнула. Мейсон поднял меня на руки, и вселенная перевернулась. У меня перехватило дыхание, я вцепилась в его футболку и не успела даже вздохнуть, как он уже прижал меня к своей мощной груди. «Не!» У меня перехватило горло. «Не надо!» — хотелось крикнуть ему. «Не надо меня трогать, только не ты!» «Молчи!» — пробормотал он тихим, мягким голосом и начал подниматься по лестнице. А мое мечущееся сердце пыталось понять, что происходит. Я чувствовала его крепкое тело, спокойную уверенность и надежность его рук. Тепло его тела окутало меня коконом, заглушая любые протесты. Мейсон нес меня на руках в комнату. Мне хотелось вывернуться, убежать от этого парня, который беззастенчиво пробирался в мое сердце, но у меня не было сил. Шаг за шагом я обдумывала каждое слово, каждый наш поединок. С самого начала было ясно. Для меня это проигранная война. Он всегда побеждал. А теперь, когда цель изменилась, когда больше всего на свете мне хотелось завоевать его взгляд или улыбку, у меня не было шансов. Мне нравились его дерзость, внутренняя сила, то, что он с первой минуты не смотрел на меня с жалостью, не обращался со мной как с куклой, которая вот-вот развалится на части. Мейсон как будто видел, какая я есть, и не замечал моей боли. И, возможно, именно в этом и было мое спасение. Кричать, выпускать пар, распоясываться, давать голос хаосу внутри меня, не становясь при этом себе чужой. С ним я смогла быть собой. И каким-то образом это все изменило. Я наморщила лоб, огорченная своим открытием. Лучше, конечно, оттолкнуть его, но вместо этого я прислонила голову к его теплой груди и прикрыла глаза. Ровный стук его сердца коснулся уха. Мне хотелось забраться к нему под кожу, погрузиться в него и слиться с этим звуком. Хотелось пройтись по его мыслям, рассмотреть грани его души, найти место, где обитают преданность и искренность, о которой говорили его друзья. Позволит ли он мне когда-нибудь прикоснуться к своей душе? Мир перестал танцевать. Мы остановились. Немного ошеломленная, я вернулась в реальность и увидела свою комнату. Здесь все было без изменений. Кровать, шкаф, коробки. Но когда я увидела наше отражение в зеркале, меня как будто окатили холодной водой из ведра. У Мейсона было потрясенное лицо. Его губы приоткрылись. Он смотрел на меня. На ту, которая прижалась к нему так, будто хотела ему принадлежать. На ту, чья рука лежала у него на груди, как будто хотела дотронуться до сердца. Я выскользнула из его рук и отпрянула, а Мейсон в недоумении смотрел на меня. «Что с тобой?» Он сделал ко мне шаг, но я отскочила, как обожженная. «Ничего». Я видела, как он нахмурился и снова шагнул ко мне, сбитый с толку, и мое сердце взмолилось: «Не подходи ближе!» Я сказала это вслух и слишком громко. Мейсон остолбенел. В его глазах плескалось смятение. Во мне бурлили неуправляемые эмоции. Я боялась, что он все поймет, а значит, станет насмехаться и унижать меня. Я оттолкнула его, потому что не знала другого способа себя защитить. Надеясь, что Мейсон не замечает, как сильно меня трясет, я выпалила: «Не, не подходи ближе! Мне не нужна твоя помощь!» И сразу пожалела об этих словах, но было поздно. Словно в замедленной съемке я видела, как меняется Мейсон. Изумление исчезло с его лица. Протянутая ко мне рука медленно опустилась. А глаза? Я смотрела в них и видела обиду и неприязнь. Чувства, на которые наталкивалась уже так много раз. Было и что-то еще. Скрытое, утонувшее в глубине его красивых радужек. Но я не смогла понять, что. Не говоря ни слова, Мейсон повернулся и ушел. А я осталась стоять посередине комнаты. Но это было не самое худшее. Самое ужасное, что я сказала ему те же самые слова, которые недавно ранили меня саму.